И жили все, беде склонясь. Беда обнимала тайну, не помогла, не предала. Жизнь довела, там тропка шла, и долгожданный камень. Несчастье не спасло людей в миру пожаров. Время. Тяжелый путь бы поскорее облегчить всем их семьям. Среди веков, свет потеряв, бродит по лесу души. Их тяжесть нам нельзя понять, рассказ их не дослушав.